Глава третья. «Подъем, сурок!» — затряс мою кровать Гена. «Вставай, нас ждут великие дела!» Похоже, призрачная надежда окончательно захватила его, подняв настроение до невиданных высот. А вот я со своим непробиваемым скепсисом был не так уж оптимистичен. К тому же раннее утро у меня добрым не бывает по определению, вне зависимости от обстоятельств. «Который час?» — проворчал я, даже не думая открывать глаза, не то чтобы тянуться к смартфону, оставленному на прикроватной тумбочке. «Полвосьмого, и мы уже опаздываем». «Куда мы к лешему опаздываем?» — совершенно законно возмутился я. «Магазины откроются только в 8, и до 3 у нас куча времени. А Златку проведать? И если ты думаешь, что 7 часов на покупке — это много, то сильно ошибаешься. Не хочешь же ты попасть в другой мир с плохо подобранным оружием?» «Ген, вот честно, ты меня уже задолбал». От злости я окончательно проснулся и сел на кровати. «Ну с чего ты взял, что там все будет так, как в твоих любимых выживальческо-попаданческих книгах? Ты видел, с кем нам придется путешествовать? Думаешь, та психованная тетка будет жить в пампасах? Думаешь, великие маги не смогли устроить себе уютное и безопасное гнездышко? Да и вообще, я до сих пор не верю, что там есть эта долбанная магия». Лицо моего друга внезапно осунулось, а в его глазах отразился нешуточный страх. «А я верю, всем сердцем верю, только это и не дает мне окончательно свихнуться. Лишь теперь стало понятно, что Баламут не прав. 7 часов — это очень много. Запредельно много, и чтобы мой друг не сошел с ума от ожидания, нужно его чем-то отвлечь. К примеру, стреляющими железками, страсть к которым почему-то обошла меня стороной. Все-таки я какой-то неправильный мужик. В машинах не разбираюсь, хотя вожу неплохо. Огнестрела не люблю, при этом на полигоне у корешей Баламута меня хвалили. Даже водку в морозильнике не держу, зато знаю толк в виски. Впрочем, последний пункт в наших пенатах скорее недостаток, чем достоинство». «Ну, тогда устроим шопинг», — с преувеличенным оптимизмом заявил я. «Говорят, женщинам это помогает расслабиться». «А в морду?» — беззлобно ощерился мой друг, и мы начали собираться. Души, чистка зубов привели меня в боевое состояние, к тому же разыгрался жуткий аппетит. На всякий случай мы немного прибрались в номере, просто сложили обертки от вчерашних гамбургеров и банки из-под пива в пакет. Конечно, в гостиницах такого уровня это могут сделать и горничные, но мы парни простые, да и не хотелось выглядеть свиньями. Оставив пакет с мусором у двери, мы спустились на первый этаж, где стоявшая за стойкой администратора незнакомая, но тоже очень симпатичная девушка перенаправила нас в ресторан. Это заведение, как и все вокруг, было обставлено с претензиями на шик. Тут могло довольно вальяжно разместиться человек 100. У большого шведского стола как раз вертелись официанты, раскладывая блюда для завтрака. «Это мы удачно зашли», — и потер руки Гена, и широким шагом направился затариваться жратвой. Приличная яичница с беконом, вкусные блинчики со сметаной, крепкий кофе и вообще потрясающие пирожные вернули мне чуточку оптимизма. Быстро поев и став свидетелями сползания дюжины сонных особей на завтрак, мы покинули ресторан и направились к больнице. Внутрь нас пустили без проблем, и медсестра, уже ожидаемо миловидная, провела нас в детскую палату. Златка выглядела выспавшейся и чуть посвежевшей, впрочем, в ее состоянии это самое «чуть» не особо радовало. Зато у нее нашлась компания. Совершенно лысый паренек, лет 10, безумолку трещал, пытаясь развлечь даму. Похоже, надежды питают не только нас. Ну а дальше пришло время для милитаристского праздника души нашего Баламута. Очередной ангар, как и все здания в этом странном месте, снаружи выглядел совершенно непрезентабельно, а внутри являлся самым настоящим торговым центром с 3 этажами, стеклянной крышей и даже фонтаном посреди холла. Размах немного озадачивал, потому что кроме нас в зоне видимости наблюдалось лишь несколько покупателей. Быстро миновав цветастые витрины, мы поднялись на 2-й этаж и оказались в царстве Ареса. Весь этаж был отдан под вооружение. Целеустремленность моего друга начинала озадачивать. Скорее всего, он получил наводку от того же механика. Быстрым шагом Баламут довел меня до магазина, на витрине которого был выставлен манекен в камуфляже. У ног этого пластикового вояки стоял самый настоящий пулемет. Внутри заведение больше напоминало склад без прилавка, но с небольшой конторкой у входа. Стеллажи одновременно являлись выставочными витринами. «Доброе утро», — жизнерадостно приветствовал нас молодой продавец. «Что желаете?» «О, с непонятной интонацией протянул Гена, желаем-то мы много, только взять получится не все». Дальше он начал сыпать терминами и аббревиатурами, из которых я понял едва ли четверть, да и то смутно, а вот продавец явно в теме. В общем, желания слушать все это у меня не было, так что я решил совершить небольшую экскурсию вдоль полок. Чего тут только не было. Я даже заметил парочку гранатометов. И все же, даже на мой дилетантский взгляд, 90% оружия здесь охотничьей направленности. То, что я не вникаю в столь важные разговоры и вообще нахожусь не рядом с ним, мой друг осознал только через полчаса. «Никита, что ты там делаешь?» — окликнул он меня. «Любуюсь», — ответил я, так как сам только после окрика осознал, что уже минут 5 как стою на одном месте. Рядом с баламутом уже находилась стандартная тележка, заполненная какими-то коробками и пакетами, а сверху громоздился автомат. «Неужели что-то подобрал?» – удивленно спросил мой друг, подкатывая тележку ближе. «Даже не знаю», – задумчиво сказал я, вновь посмотрев на довольно интересную конструкцию. «Домовой, как всегда, в своем репертуаре», – осмотрев мой выбор, грустно вздохнул Гена. «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Без понятия, но смотрится круто», — ответил я, глядя на брутального вида относительно короткоствольный агрегат с кучей всякого обвеса и солидным таким барабаном вместо рожка. «Это Вепрь-12 по прозвищу Молот, гладкоствол, калибр, Ген. Ты же знаешь, что мне все это до лампочки. Хочешь, чтобы у меня был ствол, значит, берем этот». «Ты как баба», — вернул мне недавнюю колкость друг. «Лучше как ребенок», — возразил я. «Просто хочу себе такую игрушку, и давай закроем эту тему. Пистолет можешь выбрать сам». «Блин, домовой, да он же весит!» Внезапно Гена замолчал и загадочно улыбнулся. «А знаешь, давай возьмем. Вместе с этим америкосовским барабаном. Снайпер из тебя не очень, а вот на коротких дистанциях, мне помнится, ты лихо отжигал. Если тебя натаскать, будешь в нашей паре вместо артиллерии». Баламут все еще лелеет мечту попасть на инопланетный Дикий Запад, но его радостный тон, упоминание веса и процесса натаскивания немного напрягали. Сразу вспомнилось, как я умаялся на полигоне, где в заброшенном здании палил из дробовика по пугающе резко выскакивающим мишеням. Меня тогда действительно хвалили. Да и вообще смотрелись мы с Генкой лихо. В одинаковых камуфляжах, небритые, оба невысокие, кряжестые. Правда, у него камуфляж оттопыривали бицепсы и грудные мышцы, а у меня живот. В остальном, ну, прямо два лихих вояки. Наверняка, чтобы я ничего не уронил себе на ногу, баламут сам стянул с полки оружие и поместил его в тележку. Затем мы покатили вглубь магазина, где обнаружилась мастерская. Здесь расположился тощий мужик с изрядной лысиной на голове. Судя по чертам лица, он являлся родственником продавцу, так что я сочувствую будущей супруге юного коммерсанта. Ведь поведется она на кучерявого симпатягу, а годам к 40 будет иметь под боком вот такую вот красоту. Народная примета насчет того, что следует очень внимательно присматриваться к матерям своих невест, работает и в отношении мужиков. В мастерской мы проторчали как бы не дольше, чем в магазине. Причем больше всего Гена с мастером обхаживали именно моего «Вепря». Добавили пару насадок на ствол и 4 рожковых магазина, с которым карабин смотрелся уже не так брутально. Зато моего внутреннего эстета порадовала насадка пламегасителя, делавшая оружие похожим то ли на ствол танка, то ли на противотанковое ружье. Все это, конечно, круто, но финал сего действа мне не понравился, потому что был озвучен ценник в 1500 червонцев с небольшим. «Ген, ты уверен, что мы можем позволить себе такие траты?» «Сильно сомневаюсь, что Златку там будут лечить бесплатно. Возможно, нужна будет каждая копейка». «Спокойно, все продумано», — тут же в свойственной ему слегка пофигистической манере заявил мой друг. «Включи свою любимую логику. Палыч говорил, что рейсы проходят раз в неделю, объемы не такие уж большие, так что товары отсюда там наверняка стоят намного дороже. И что самое главное, у меня нет ни малейшего желания отстреливаться от внеземных монстров из рогатки. Данную тему за прошедшие сутки мы обсуждали десятки раз, и переубеждать его было бессмысленно. Так что я лишь махнул рукой. Правда, пришлось еще раз страдальчески закатить глаза, когда мастер объявил нам, что оружие пойдет отдельным контейнером, который отправят на погрузку прямо отсюда. Когда мы наконец-то покинули магазин с железками, стало понятно, зачем здесь отгрохали такой торговый центр. Теперь здание было не то чтобы забито, но людей хватало. Со стороны это выглядело как наплыв туристов, очень богатых туристов. Пафос и чванство, которые мы видели в холле гостиницы, здесь было умножено как минимум на 100. Вливаться в эту спесивую и нервную толпу не хотелось, но придется, как и делить с ними новый мир. Нам, кроме милитаристского обвеса, еще нужны вещи для повседневной жизни. Только сейчас я вспомнил, что тупо забыл дома зубную щетку, а еще нормальные тапочки, банный халат, ну и куча всего такого. А если учитывать, что Златку собирал ее дед, и явно без участия бабки, с вещами девочки вообще кошмар. К счастью, там, где балом правит капитализм, нерешаемых проблем не бывает. В ближайшем же магазине женской одежды улыбчивая продавщица направила нас в еще один магазин, и уже там не менее приятная девушка быстро подобрала Златке все необходимое. Что удивительно, в подборе размеров она основывалась на невнятных жестах и словах Гены, но, как оказалось, впоследствии не ошиблась ни разу. Перерыв в шопинге мы сделали только когда сначала Генкин, а затем и мой желудок требовательно заурчали. Голод утолили прямо здесь, в кафешке на первом этаже. Финальным свистком этого дурдома стал сигнал моего браслета. И не только моего. Интересное получилось действо. Вся толпа, сновавшая по торговому центру как муравьи, одновременно замерла, а через несколько секунд суета приняла катастрофические масштабы. Надеюсь, в возникшей давке никто не пострадает. Мы с Геной благоразумно отступили в уголок, хотя и нам следовало поспешить. Браслет высветил обратный часовой отсчет, а Палыч предупреждал, что доступ к контейнерам будет закрыт за полчаса до отправки. То, что мы успели нагрести в баул и ручной кладью, не назвал бы даже самый отмороженный челночник. К кладовщику-механику мы успели с небольшим запасом, который потратили на утрамбовывание контейнеров. А ведь еще вчера они казались нам слишком большими. Я вновь почувствовал уже забытое ощущение погрузки на поезд в советские времена. Это сейчас подобное происходит без спешки и суеты. В прошлом же проводники открывали доступ в вагоны минут за 20 до отбытия, а пассажиры грузились так, словно у них в распоряжении осталось всего секунд 30. Избавившись от вещей и по совету Потапыча сунув в контейнеры свои смартфоны, мы с Баламутом метнулись в больницу. Там уже подготовили Златку к транспортировке. Персонал даже предоставил нам коляску, правда предупредив, что ее нужно будет оставить в этом мире. Гена решил не заморачиваться и подхватил внучку на руки. Как только мы вышли из больницы, в воздух резанул звонок, а затем послышался громкий голос. «Внимание, отбывающие! Просим выйти в главный двор и пройти по указателям!» Опустив взгляд, я тут же увидел на асфальте стрелочки, ведущие со всех концов двора в сторону дальнего ангара. Раньше они казались мне разметкой под парковку. Указанный ангар имел с одной стороны 3 широких входа, а с другой 4 двери, над каждой из которых был крупно нарисован порядковый номер. «Внимание, просим кандидатов пройти на второй этаж», — возвестил голос из громкоговорителей. Затем оба сообщения были повторены еще несколько раз. Мой браслет пискнул, и я увидел на нем надпись «второй этаж», а у Гены был только номер 3, что явно говорило о двери, через которую нужно будет пройти на погрузку. «Ну, я пошел?» «Чувствуя, что меня немного потряхивает», — сказал я Гене. «Давай, встретимся на той стороне», — ощерился мой друг, словно волк в момент опасности. Златка вообще сильно испугалась и уткнулась лицом в шею деда. «Мне до жути не хотелось разлучаться с Геной, но раз просят, значит так надо». Вход на второй этаж ангара, точнее на площадку, расположенную над дверьми с номерами, обнаружился без проблем. Из толпы в пару сотен человек к нему направились лишь единицы. Как только поднялся по лестнице, я сразу забыл о своих немногочисленных спутниках. На втором этаже в стене имелись широкие панорамные окна, и то, что я увидел за стеклом, одновременно впечатлило меня и вызвало смутное ощущение разочарования. Ангар, в котором мы находились, являлся одним из 4 однотипных строений, ограничивавших большой квадратный двор. Посреди этого двора находилось странное сооружение. Казалось, что кто-то решил соорудить большую летающую тарелку высотой 20 метров и около 100 в диаметре. Но, судя по всему, денег на это дело у строителей было маловато, и вся конструкция матово-серого цвета выглядела как не совсем удачный макет. На меня навалилось чувство чудовищного обмана. Причем ощущения были противоречивыми. Конечно, становилось больно от того, что Златка не получит лечения, но при этом часть меня, гадкая и трусливая, радовалась, что не придется кардинально менять жизнь, буквально прыгая в неизвестность. Не беда, что ради призрачной надежды пришлось расстаться с квартирой. Это всего лишь бытовые неурядицы, и решить их можно без особых проблем. Пока я боролся с внутренней мерзостью, мои соседи по вип-ложе все чаще стали поглядывать на свои браслеты. Посмотрел и я. До назначенного срока осталось всего несколько секунд, и они убегали с неумолимой монотонностью, ведь время — единственное, над чем человек не властен. И вот... На браслете высветилось 2:00. Короткая, не очень яркая, но неожиданная вспышка заставила меня зажмуриться, а когда вновь посмотрел на эту нелепую поделку, я понял, что ничего нелепого в ней уже нет. Те же очертания и даже приблизительно один цвет, но теперь это было монументальное сооружение из литого, наверняка крепчайшего металла. Часть серых плит поднялись, как пушечные портики на пиратском корабле, и, усиливая это сравнение, из-под них высунулись стволы крупнокалиберных пулеметов. Макушка тарелки раскрылась лепестками, и оттуда на короткой мощной штанге поднялась турель с чем-то длинноствольным. И это оружие точно не из нашего мира. Только через пару секунд я сумел хоть как-то отойти от шока и начал замечать нюансы. По серой броне пробегали змеистые молнии, сновавшие между пятнами чего-то светящегося. Постепенно эти пятна становились все меньше. Через несколько секунд исчезло и свечение, и молнии. Ну что же, старый ворчун, придется все же проститься с этим миром. Выдержав паузу, явно чтобы убедиться в отсутствии внешней угрозы, в корпусе приплюснутой полусферы начали открываться ворота, обозначая 3 уровня этого то ли корабля, то ли здания. К нижним воротам тут же ринулись появившиеся из ангаров погрузчики с уже знакомыми кубами, собранными из транспортных контейнеров. Со 2-го этажа на бетон выдвинулись ступенчатые пандусы, 3-й, самый верхний ярус, не стал ничего открывать или распахивать. Зато от него прямо к нашему балкону потянулась большая труба. Кроме того, на этом же уровне сдвинулись защитные колпаки, открывая широкие прямоугольные с закругленными углами иллюминаторы. «Господа кандидаты, прошу пройти на борт», — послышался за спиной вежливый голос, исходивший от человека, а не из раструба громкоговорителя. Впрочем, громкоговоритель тоже старался, пытаясь загнать на посадку общую массу людей и втолковывая им, что проходить нужно только в двери с указанным на браслете номером. По давней своей привычке я не стал спешить и дождался, пока к круглой двери пройдут все присутствующие кандидаты. «Интересная у нас собралась компания». На этот рейс по особым билетам попадали 11 человек, причем 3 из них были китайцами. Но, может, не все прямо из Поднебесной, корейца от китайца или даже венка я вряд ли отличу, а один вообще был чернокожим. Чтобы не задерживать переселенцев и экипаж этого странного корабля, я резво пристроился в хвост очереди сразу за женщиной средних лет, лицом и одеждой сильно напоминавшей классическую домохозяйку. Вот уж кому трудно придется в новой жизни. Впрочем, я всегда восхищался адаптивными способностями прекрасного пола, так что скорее мне нужно переживать за себя. Перед входом в люк я еще раз посмотрел в окно и увидел цыганский табор перед выходом в дальний путь. Крика и ругани не слышно, но они наверняка были. Наш народ не переделаешь, особенно ту его часть, которая считает, что им все можно. А здесь таких большинство, 3 ляма зеленых найдется далеко не у каждого. В общем, инструкции насчет ручной клади они проигнорировали, поэтому тащили с собой большие баулы, которыми пихались на пандусах, ведущих с бетонного покрытия двора на 2-й уровень. Через пару секунд я оказался в полутемной трубе перехода, а еще через полминуты мы вышли в круглый зал, наводивший только на одну мысль — мостик космического корабля. Не знаю, кто все это создавал, но он явно был фанатом космоопер. В центре помещения находилось возвышение с монументальным креслом, почти троном для капитана. В нем восседал парень лет 20, облаченный в нечто похожее на военно-морскую форму, правда без фуражки. Вокруг помоста расположились несколько секций кресел, обращенных внутрь периметра, так что даже усевшись, мы могли видеть главного актера на его сцене, а он явно имел тягу к лицедейству. В этом совмещенном с корабельной рубкой зрительном зале могло разместиться как минимум 50 пассажиров-зрителей. Кроме капитана, других представителей экипажа видно не было. «Добро пожаловать на борт Скарабея», — торжественно возвестил он, так и не оторвав свою пятую точку от кресла. «Выбирайте себе места по вкусу, все равно их здесь больше, чем вас. Скудно нынче урожай на чародеев». Капитан нахмурился, оборвав свою торжественную речь, но тут же оживился. «Лично мне болтливые люди симпатичны, потому что в большинстве случаев это очень ценный источник информации. В общем, вас сегодня не так уж много, но поверьте, путешествие от этого не станет менее впечатляющим. Меня можете называть капитаном Хароном, но не переживайте, в царство мертвых я вас перевозить не собираюсь. Раем ваш новый дом тоже не назовешь, но если вы маг или везете с собой миллиард, то новый мир встретит вас очень ласково. Устраивайтесь поудобнее, долго на матушке-земле мы не задержимся. Остановка длится не больше 20 минут, незачем нам мозолить глаза всяким любопытным ребятам, наблюдающим за нами с орбиты, так что пристегиваться можете прямо сейчас». Нервными пассажиры стали задолго до посадки в эти кресла, так что мы дружно пристегнулись ремнями. За болтовней Харона и обилием впечатлений время пробежало быстро, об отправлении мы, как ни странно, узнали не от слова охотливого гида, а благодаря неким действиям и внутри корабля, и снаружи. Без предупреждения наши кресла начали плавно поворачиваться спинками к капитанскому насесту, дав нам возможность в последний раз взглянуть на родное небо. Еще через десяток секунд бронированные щитки закрыли широкие иллюминаторы, погружая мостик в подсвеченную тусклыми лампами полутьму. «Ну что же, дамы и господа, будьте готовы к самым невероятным впечатлениям!» Взвыли зуммеры тревоги, взвинтив наши нервы до предела, и тут же все строение вздрогнуло, передав вибрацию через кресло нашим телам. Воздух наэлектризовался, и мне почудилось, что волосы на всем теле стремятся встать дыбом. Как только все успокоилось, тут же поползли в сторону бронированные щитки, и в прорезавшиеся щели хлынул удивительный свет. «Позвольте представить вам Запределье!» — громогласно и торжественно заявил капитан. И как ему не надоедает это представление, ведь, судя по словам механика Палыча, рейсы происходят почти каждую неделю. Эти мысли ненадолго задержались в моей голове, выгнанные оттуда диким восторгом, смешанным с не менее сильным страхом. Вот уж действительно запределье какое-то. Когда бронированные щитки полностью открыли иллюминаторы, стало понятно, что странный свет излучает не менее странное небо. Казалось, что кто-то взял северное сияние, стократно усилил его и растянул на весь небосвод этого мира. Только через десяток секунд я сумел оторвать взгляд от переливающейся пелены невообразимой палитры красок и опустил взгляд ниже. Вокруг Скарабея, замершего посреди огромной площади, раскинулся гигантский город. С этого ракурса оценить размеры мегаполиса было трудно, но не оставалось ни малейших сомнений в том, что он больше любого города Земли, если вообще не занимает всю поверхность этой планеты. В плане архитектуры удалось понять лишь то, что ни на восточный стиль, ни на западный строения не походили. В голову лезла мысль об эльфийских городах из голливудских фильмов, но это лишь смутные ассоциации. Рассмотреть город внимательнее не дали события, происходящие прямо в кажущейся защищенной скорлупе Скарабея. Рядом со мной начал дергаться невзрачный толстяк, он громко заорал и забился в тесных узах ремней. «Япона, Икебана, что здесь происходит?» «Спокойно», словно отвечая на мои мысли, жестким тоном заявил капитан, «все идет как нужно». Я с испугом прислушался к себе и тут же с радостью понял, что не чувствую ни малейшего дискомфорта. Хоть с этим мне повезло. К бьющемуся в судорогах толстяку присоединился мучительно застонавший чернокожий парень. Еще двум пассажирам тоже стало дурно, но в меньших масштабах, а остальные, как и я, страдали только страхом неведения. Увы, буквально через минуту капитан разочаровал меня и других счастливчиков. Когда припадки обоих мучеников сошли на нет, Харон озвучил свой вердикт. «Ну что же, как всегда, не густо. Спешу поздравить тех, кому стало плохо, и огорчить тех, кто усиленно скрывает свое злорадство. Сейчас энергетика запределья перестраивает ваши тела. Те, кто ощутил это в полной мере, впоследствии смогут стать великими магами, прямо сходу заполучив Талант. Ну а те, кто не почувствовал ничего, увы, проживут тихую жизнь пустышки. Это не отменяет того факта, что вы маги и принадлежите к элите Беловодья, но заоблачных высот вам не достичь. Примите мой совет и постарайтесь как можно быстрее смириться с вашей участью». Даже не знаю, огорчил он меня своим заявлением или нет. Обидно, конечно, что не стать мне ни Гэндальфом, ни Дамблдором. С другой стороны, уверен, что двое самых пострадавших уж точно попадут под плотный контроль сильных мира того. А мне такого счастья и даром не надо. «Ну что же», — продолжил капитан, — «хорошего понемногу. Пора нам двигаться дальше». Щиты на иллюминаторах начали возвращаться на место, и тут, глянув сквозь толстое стекло, я увидел призрачных монстров, которые явно с недобрыми намерениями двигались в нашу сторону. Первое мгновение я смотрел на них, как нарисованных чудовищ из голливудских фильмов, но затем вдруг до глубины души осознал, что это запредельно опасные твари, и даже мощнейшая броня Скоробея не может дать нам полной гарантии безопасности.